Прочитаем из книги пророка Малахии, 3 главы. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится? Ибо он, как огонь расплавляющий, и как щелок очищающий. И сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Ливия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Вот, я пошлю к вам Илью пророка в преднаступлении дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям, и сердца детей к отцам их, чтобы я пришед не поразил земли проклятием». Предтеча Мессии. Как еврейский, так и христианский канон пророческих книг Ветхого Завета заканчивается книгой пророка Малахии, о котором знаем только из его книги, что он жил, когда в Иерусалиме был восстановлен храм Господень, и в храме совершались жертвоприношения. Священники же и народ не были достаточно благочестивы, так что пророк Малахия передал им такие слова Божьи. «Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери дома, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, — говорит Господь Саваоф, — и приношение из рук ваших неблагоугодно мне». В Новом Завете имеем 9 ссылок на книгу пророка Малахии. А это свидетельствует, что и Господь Иисус, и его ученики считали книгу этого пророка богодухновенной. Пророк Малахия жил около 450 года до Рождества Христова, когда Иерусалим управлялся персидским наместником, для которого он сохранил в своей книге персидский титул «Пекех», в русском переводе «князь», которому жители Иерусалима подносили дары. Этот пророк оставил в израильском народе надежду и ожидание, что перед явлением Мессии придет пророк Илия и произведет великую реформацию в народе. Рассмотрим это пророчество Малахии. Ангел Господень. «Вот, я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в дом свой Господь, которого вы ищете». Как греческое слово «ангелос», так и еврейское «малах» обозначало и обыкновенного вестника, и Божия посланника. Изображения ангелов в виде людей с крыльями появились в послебиблейские времена. В Библии не раз упоминаются случаи, что ангелов, посланных Богом, люди узнавали только после того, как те совершали то или иное знамение и уходили от людей. Следовательно, когда пророк говорил об ангеле, которого Господь пошлет перед своим явлением, под этим ангелом понимался человек, задачей которого будет приготовление пути не человеку, а Господу, который пошлет этого вестника и во время или после служения которого внезапно придет в дом свой Господь, которого вы ищете. В этом пророчестве под словом «Господь» евреи понимали не самого Бога, а его посланника, который в еврейском тексте определен не тетраграммой, 4 буквами, а словом «Адон» – «Владыка». У всех евреев было понимание, что это пророчество относится к явлению Мессии, а определенный ангел приготовит для него путь. Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете, согласно пророчеству Малахии, должен был внезапно прийти в свой храм. Откуда он явится? Как он будет выглядеть? Об этом пророк Малахия ничего не сказал. Будет ли это особый посланник с неба, или же из рожденных на земле, Люди могли только строить разные предположения. Законоучители еврейские, сравнивая это пророчество с другими пророчествами, приходили к убеждению, что это будет тот примиритель из колена Иудина, о котором еще пророчествовал перед своей кончиной Иаков, родоначальник Израиля, и тот потомок Давида, о котором так много сказано в псалмах. К этому могли добавлять пророчества Исаии, Еремии, Михея и Даниила. Создавалось представление, что Мессия будет из рода и дома Давидова, что родится в Вифлееме, и что предсказанный пророком Малахией ангел Господень представит его народу. Действия Господни. «И сядет он очищать и переплавлять серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде». Нареканья на священников израильских были во все века. Уже сыновья Аарона, Надав и Авиуд, принесли пред Господа огонь чуждый, и за это были поражены пред Господом. Сыновья пересвященника Илия названы в еврейском тексте сынами Белиала, которые не знали Господа и долга священников в отношении к народу. Пророк Исаия обвинял пастырей в корыстолюбии и пьянстве. Пророк Иезекииля написал «Горе пастырям Израилевым». По возвращении из плена Вавилонского не все священники верно служили Господу. В книге Неемии сохранилась такая заметка. «И священников Иоады, сына великого священника Елиашива, один был зятем Санавалата, Хоронита. Я прогнал его от себя. Вспомни, Боже мой, что они опорочили священство и завет священнический и левитский». Пророк Малахия предсказал и народ ожидал, что Мессия, когда придет, сядет очищать и переплавлять сынов Левия. Предтеча Мессии. «Вот, я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением Дня Господня Великого и Страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я пришед не поразил земли проклятием». Эти слова пророка стали основанием для предположений и догадок о том, в каком виде придет пророк Илья и какие реформы произведет он в народе. Разбору еврейских надежд и ожиданий на пророка Илью посвящается следующая беседа. Заканчиваю словами пророка Амоса. «Господь Бог ничего не делает, не открыл свои тайны рабам своим пророкам. Аминь».